Я же всегда только и делал, что сообразовывался со всеми и с каждым, до пресловутой собачки дворника включительно. И это без всякой настоятельной внешней надобности, просто по мягкости и вежливости натуры, по робости, не взглянули бы на тебя косым оком, по потребности быть ласковым теленком, о котором пословица врет, будто бы он двух маток сосет, неправда. По горькому опыту знаю, что наоборот, ласкового теленка обсасывает всякий, кому не лень». «Никто никогда не имел права мной командовать, и все командовали. Я же всю жизнь свою кланялся и лебезил там, где имел право приказывать. Я четверть часа собираюсь с духом, прежде чем сказать лакею: «Филипп, будьте так добры, почистите щеточкой мое пальтецо, оно 3 дня в грязи». А Филипп величественно снисходит ко мне: «Что ж, можно, вот уже чаю напьюсь, вычищу». Дома я под игом прислуги». В магазинах под игом авторитета коммис, в трактире подавлен величием метродотеля и так далее. Всегда, как помню себя, я носил, ношу и, надо полагать, до конца своих дней буду носить тесные сапоги, хотя у меня, милостивый государь, весьма страдальческие мозоли. Белье не по мерке и синее, как это море, на берегу которого мы с вами имеем удовольствие сидеть. Шляпы либо покрывали меня с ушами до плеч, как царь колокол, либо едва держались на макушке. Я платил за цепочку накладного золота, как за настоящую. Банщик Илья в воронинских банях 20 лет подряд упорно моет меня казанским мылом, хотя знает, что меня тошнит от его запаха, хотя я 200 раз просил его: «Мой меня глицериновым». Я ел пережаренные бифштексы, а рыбу обязательно недоваренную, пил красное вино холодным, как лед, а шампанское теплым, как грудной чай. Половые, приказчики, кондуктора, все народы, созданные на потребу и на услужение рода человеческого, словно вступили на мой счет в безмолвную всеевропейскую стачку. Этого баловать нечего. Ему что ни подсунь, все сойдет. Он у нас таковский. Горничная по первому звонку моей жены летит, точно ужаленная тарантулом, а на мои вопли лишь раздраженно откликается из девичьей: «Некогда мне, барин, глажу барынины кружева, не разорваться мне, подождите, авось над вами не каплет, жду». О, я много жду, я всегда жду, я проклят, как Каин, у меня на лбу клеймо гласящее: «Вот фалалей». Вот человек, провиденциально предназначенный платить своим близким деньги, сколько с него спросят, и безропотно принимать всякую дрянь, что ему дадут. И всякий норовит меня стяжать, и стяжав, мне же нагрубить. Язык у меня глупый и застенчивый. Он прилипает к гортани именно в те роковые минуты, когда, защищая благополучие своего владельца, ему следовало бы звучать твердо и настойчиво: «Нет, нет, нет, моя супруга». Родом из тех разбитных и пышных девиц, каких в летние месяцы зовут царицами дачного сезона, а в зимние – наша прелестная. В званиях этих она состояла уже 10-й год. Очаровательности ее истекала земская давность. Пора было выйти замуж, выйти во что бы то ни стало, хоть за Мефистофеля, если не подвертывается Фауст. Надо было очень спешить. Уже многие скептики начинали из-под тишка величать нашу прелестную менее изящным, зато более подходящим прозвищем холмогорской грации. Она сообразила: «Еще год, и я останусь при одних гимназистах. Ужас, ужас, ужас!» Когда барышня ужасается своим девичеством, в воздухе пахнет брачной мобилизацией, фалалеи. «Пожалуйте к отбыванию свадебной повинности». Не думайте о нас плохо. У нас, как и у порядочных людей, тоже было объяснение в любви. Что касается меня лично, то, правду сказать, народ безмолвствовал, но она, моя Евгения Семеновна, говорила много. Она открыла мне следующие новости: что я ее люблю, что она не хочет делать меня несчастным и потому согласна отвечать моим чувствам, и что, следовательно, нам остается только жениться». Пока она, выбалтывая все это, висела на моей шее, я недоумевал, откуда она взяла, что я ее люблю, когда я, наоборот, всегда ее терпеть не мог. Я идеалист, мечтатель, подобно всем фалалеям моей комплекции. Я не выношу женщин, похожих на монумент Екатерины Великой. Мне бы женщину-мечту, Офелию, Гретхен, Теклу или Лауру, у клавесина какую-нибудь. А тут, прошу покорно, холмогородская царица». Фигура купеческой дочки, бюст кормилицы, румяное лицо с победоносно-амурным выражением, точно у кафе «Шантанной Примадонны». Я люблю женщин скромных, наивных, а Евгения Семеновна – обер-кокетка, даже уже выходящая из моды, флиртистка из флиртисток, и целуется по темным углам со студентами-первокурсниками. «Отойди, сатана!» Все это следовало сказать ей резко и решительно.